Вопросы о религиях. Сущность религии. Существование Творца становится для всякого явным через рассматривание Его творений. Римлянам 1, с 19 по 21 стихи. Со времен грехопадения совесть свидетельствует о том, что человек отдалился от Бога. Они, язычники, показывают, что дело закона написано у них в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Римлянам 2, 15. В своих мыслях и желаниях все народы искали восстановление этой связи с Богом и создали при этом различные религии. Слово «религия» происходит от латинского «religio» – благочестие, добросовестность, страх Божий, которое является производным от глагола «religiare» – «связать, привязать». Эта связь в сущности во всех религиях характеризуется двумя отличительными чертами – некоторыми придуманными людьми предписаниями, например, жертвенными ритуалами, и предметами с особым значением, например, фигуры Будды, молитвенные цилиндры, Каапа в Мекке. Религией можно считать все формы, посредством которых человек пытается умилостивить Бога и приблизиться к Нему. В Евангелии же, напротив, Бог сам идет навстречу людям. Вследствие этого мы не считаем библейский путь религией. Вопрос первый. Существует очень много религий. Не могут же все они быть ложными? Не слишком ли много берет на себя христианство, утверждая, что оно является единственным путем к вечной жизни? Никакая религия не спасает, даже христианская. Существует лишь один Бог, а именно тот, который создал небо и землю. Только Библия говорит об этом Боге. Только Он может нам твердо сказать, что служит нам ко спасению. Если бы какая религия была в состоянии спасти нас от погибели, Бог бы нам ее уже указал. Тогда крестная смерть Иисуса не была бы необходима. Поскольку же Голгофская жертва была принесена, она была необходима для спасения. Этим самым крест Христов является однозначным указанием на то, что не существовало другого более простого средства для того, чтобы смыть наш грех перед святостью Божьей. В смерти Иисуса на кресте Бог осудил наши грехи, так что нас спасает только личное обращение к Иисусу Христу и полная отдача своей жизни Ему. Во всех религиях человек должен спасать себя собственными усилиями. Согласно Евангелию, Бог все совершил через Сына Своего, Единородного, а человек принимает спасение верою. Вот почему в Деяниях 4.12 так решительно заявляется: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Кроме Иисуса нет другого пути к небу. Все религии являются мерцающими миражами в пустыне падшего человечества. Погибающему от жажды не поможет мираж оазиса. Терпимость по отношению ко всем выдумкам людей также в конечном счете приведет к смерти. Притчи 14.12. Человеку нужна свежая вода. Библия совершенно ясно указывает на единственно существующий оазис, на единственный шанс спасения, на Иисуса Христа. «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14, 6. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». 1 Коринфянам 3, 11. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». 1 Иоанна 5, 12.